политике друзей нет», – помолчав, ответил Шелестов. «Есть только временные договоренности и временные союзы. И договоренности нарушаются, и союзы разваливаются. В итоге все равно каждый сам за себя. В политике дружат не с кем-то, а против кого-то. Тогда на что же мы надеемся? Какой смысл вообще разговаривать, договариваться?» – удивился Гуревич. «Мы надеемся договориться об адекватных для всех сторон мерах безопасности и уничтожении немецкой и старой румынской агентуры. А ты, Максим, стал не таким жизнерадостным, как раньше. Раньше из тебя просто выплескивалась вера в светлое будущее. А сейчас моя вера в будущее базируется на моем настоящем». Сосновский почувствовал, что доверие к нему усилилось, с ним общались почти на равных, но все равно он не приблизился ни на шаг к своей цели. Оставаясь на второстепенных ролях, он по-прежнему не имел доступа к информации, он не знал имен, не знал долгосрочных целей, а только сиюминутные задачи. Ему доверили оружие, ему сделали временный паспорт с регистрацией в Бухаресте, но задания были простыми, заданиями для начинающих оперативников. Он обеспечивал безопасность незнакомых людей, о которых не знал ничего. Просто к такому-то дому подъедет машина, из нее выйдет человек и войдет в дом. Этого человека нужно защитить любой ценой, если на него будет совершено нападение или если его захотят схватить, арестовать. Но кто этот человек, Сосновский не знал, как не знал он и цели приезда его в конкретный дом. Он не видел лица, адреса никогда не повторялись, менялись только люди. Но и отличие было чисто внешним, например, в одежде, в походке. Единственное, о чем Сосновский догадывался, все эти люди принадлежали к одной разведке, в данном случае к немецкой или румынской сигуранце, зафиксировать контакты немцев с разведками других стран. Неожиданный приказ пришел утром. Зауэр взял с собой Сосновского и еще одного мужчину, молчаливого, будто немого. Единственное, что отметил Михаил, этот человек нормально реагировал на приказы, отданные по-немецки. Значит, был, скорее всего, немцем. Сунув пистолеты под пиджак за спиной, все трое разошлись разными маршрутами и собрались в доме напротив старой бани, которая не действовала лет 5. Зауэр указал на баню и коротко изложил задание. «Вы, Фриц, обходите здание слева. Там есть дверь, она не заперта. Входить очень осторожно, не оставлять следов и ничего не трогать, ни к чему не прикасаться. Ты, Макс, зайди справа через подвал. Осторожнее, там крутая лестница. Мы должны осмотреть помещение внизу, найти следы перестрелки. Там погибли трое наших товарищей. Надо понять, как и почему они погибли. Я останусь здесь и прослежу, чтобы вы не стали объектом чьего-то внимания после того, как войдете. Если все спокойно, я присоединюсь к вам. Если будет опасно, я подам сигнал, тогда каждый уходит удобным для него путем. Встречаемся в этом случае у нас на конспиративной квартире». Сосновский спускался вниз. Первое, что он сразу отметил, помещения не использовались по назначению очень давно, но регулярно посещались людьми. Тут все было истоптано, следов от ботинок было множество, и от ботинок разных. Кровь на полу сразу перед первой же лестницей вниз, потом запертые и заброшенные комнаты и снова дверь, посуда, которой не так давно пользовались, и снова кровь на полу, и снова гильзы от пистолетных патронов. Гильзы свежие, еще не потемневшие. Нарушив приказ Зауэра, Сосновский щепкой поддел одну из гильз и поднес к носу. Стреляли не так давно, запах сгоревшего пороха еще не выветрился. После второй лестницы Михаил обнаружил небольшое заброшенное помещение, которое было тут умывальней, судя по количеству раковин. Обрезанные веревки на трубе под потолком и снизу на чугунной канализационной трубе наводили на неприятные мысли, особенно относительно свежая кровь на полу. Кровь, судя по цвету и по тому, как она свернулась, пролита тут не позже, чем вчера. А вот интересная деталь. Пистолет с окровавленной рукояткой, изуродованной попаданием пули. Кто-то неплохо обезоружил противника. Это, кстати, может означать, что человека с пистолетом в руке решили взять живьем. Так стреляют люди, специально обученные. Значит, брали этот объект не просто солдаты, а люди обученные. И, судя по веревкам, они кого-то освобождали, какого-то пленника. Тем, кто пытал, очень нужна быта информация, и они решились на такой отчаянный шаг в городе, в котором полно советских войск. Что здесь делают эти люди? Что делают эти люди в городе, в котором готовится встреча представителей разведок трех стран для обсуждения более масштабного мероприятия, в котором будут участвовать уже главы государств? Ответ очевиден. пленник, сотрудник советской разведки, британской или американской, охрана и палачи, немецкие агенты или их прихлебатели, румыны и сигуранцы. Ну, что здесь? Гулко отдался эхом под потолком голос Зауэра. Здесь ваши люди держали пленника, но его кто-то освободил, кивнул на следы Сосновский. Судя по тому, как лихо это было проделано, действовали умелые и опытные люди, тоже из разведки. Только чьей, что здесь происходило, Ульрих, что творится в Бухаресте и кому мы противостоим? Ну хорошо, Зауэр хмуро осмотрел помещение, потом вздохнул. Рихард меня убьет за это, но вам я скажу. Я вам верю, Макс. Мы не знаем, кто этот человек, он ничего нам не сказал, не успел, как его освободили. Мы следим за всеми новыми заметными людьми, которые появляются сейчас в Бухаресте. Возможно, этот человек и правда был просто коммерсантом, а может быть, сотрудником советской разведки, или американской, или английской, мы не знаем. Значит, тут все присутствуют, усмехнулся Сосновский. И судя по тому, что вашего пленника освободили, он не просто торговец. Трудно точно ответить на этот вопрос, нервно дернул головой немец. Вообще-то здесь был еще один пленник, тот действительно коммерсант, и мы уговаривали его сотрудничать с нами. Есть предположение, что как раз освобождали румына, а этот, который содержался в этой комнате, был освобожден ими заодно, как коммерсант из Турции. Сосновскому чудом удалось не выдать своих эмоций. Именно Коган в их группе внедрялся в торговые круги Бухареста под видом коммерсанта из Турции. Значит, его пытали. И, значит, это наши ребята освободили Бориса. Надеюсь, что все прошло хорошо и Коган в порядке. Сосновский подошел и потрогал пальцем грязный след от ботинка на раковине, а потом посмотрел вверх, на дыру в кирпичной стене. Ульрих, я серьезный разведчик. Я не юный студент, которого надо учить и поручать ему мелкие задания. Вы мне все еще не доверяете? Какого черта меня нужно было вынимать из помойки, если мне не верит? Что готовится в городе? Откуда эта война четырех разведок? Тут же русская зона оккупации, они взяли Бухарест, и они освобождают Румынию. Откуда здесь американская разведка, британская? Тише, Макс, остановил его немец. Я знаю вас, вы действительно правильно все поняли, обладая крохами информации. Я с уважением отношусь к вашему опыту и таланту разведчика. Да, вы правы, все не так просто в Бухаресте. Здесь готовится совещание представителей трех разведок. Они хотят договориться о новом Тегеране. Русские, американцы и англичане уже делят шкуру неубитого медведя, как говорится у русских. Резиденты уже договариваются, как буду делить Европу после войны. Они ее уже закончили в своих головах, мысленно они уже победили. У них эйфория. Ничего, Ульрих, мы еще поборемся, похлопал немца по плечу Сосновский и прошелся по комнате. Значит, вы хотите добраться до информации о месте и времени и фактически обезглавить разведки союзников? Хороший ход, но только приедут не первые лица, и мы всего лишь нанесем небольшой урон. Но вы правы, совещание сорвется, и встреча отложится на неопределенное время. На кого нацелена ваша группа? На русских? Да, кивнул Зауэр. Ладно, уходим. Здесь нам больше делать нечего. Завтра я посвящу вас в подробности дела. Вы возглавите одну из групп, которая будет участвовать в проведении акции. Вы умеете планировать, вы внимательны к мелочам, а сейчас это важно. Второго шанса выполнить акцию нам никто не даст, и все должно получиться с первого раза. Шелестов прошел по трем точкам, где могли появиться метки от Сосновского. Когана пришлось пока спрятать. Незачем ему появляться в городе после случайного освобождения вместе с румынским коммерсантом. А вот от Михаила давно не было вестей, и Шелестов начинал волноваться. Почтовые ящики были пусты, следы мела или губной помады в условных местах тоже не появились. Последнее сообщение было обнадеживающим. Сосновский написал, что проверку прошел, что ему доверяют, но пока не полностью. Скорее всего, его вербует СД с привлечением и румын, и русских из предателей и белоэмигрантов, которые сотрудничают с гитлеровцами. Максим шел по аллее возле пруда, когда его обогнала одетая в длинное платье женщина со стройной фигурой и пышным узлом волос на затылке. Женщина повернула голову, бросив взгляд в сторону пруда, и в памяти сразу всплыл образ женщины, которая зачем-то заходила в развалины, но, увидев Бутарина, сразу ушла. Такие встречи, как сейчас, случайными не бывают. Как ни старался Шелестов поменьше появляться в городе в форме, как ни пытался он изменять внешность, Выходя за пределы комендатуры в гражданской одежде, его запросто могла зафиксировать любая разведка. Собственно, он и был официальным представителем разведки в Бухаресте. Тайные миссии выполняли другие члены группы. И сейчас, снова увидев ту же женщину, а это была именно она, вне всяких сомнений, Шелестов почему-то опять ощутил какое-то внутреннее волнение. «Ну что же, если мне ее усиленно подсовывают, значит, кто-то хочет контакта. Будем вести себя осторожно, но открыто». И Шелестов, не останавливаясь, продолжил идти по аллее. «Сейчас она закончится, и он свернет к вокзалу. Там суета, много людей, и можно попробовать исчезнуть. Если за ним следят, а появление старой знакомой говорит именно об этом, то очень интересно будет понаблюдать за тем, кто же именно следит, каково его мастерство, сколько их, какими методами пользуются». К вокзалу вела широкая центральная улица от самого центра города, но можно было сделать небольшой крюк и пройти тихой улочкой. Шелестов свернул туда. Ни впереди, ни сзади людей не было. Потом проехал на велосипеде какой-то пожилой господин с длинными усами, потом на улицу выкатился мяч, за которым выбежали двое мальчишек. Забрав мяч, они снова исчезли во дворе. Шелестов прошел мимо. Во дворе раздавались детские крики и шум игры. Потом сзади послышался звук автомобильного мотора. Шелестов сбавил шаг и посмотрел на отражение в стекле открытой настежь двери магазина. Черный хорьх ехал неторопливо по его стороне улицы. Максим приготовился выхватить пистолет из-под пиджака, если это нападение, но машина проехала чуть дальше и остановилась. И когда Шелестов поравнялся с ней, то пассажирская дверь открылась и с водительского сиденья на него глянула женщина со жгучими карими глазами. Теперь он узнал ее. Это ее фигура, которая почти не изменилась, ее пышные волосы, которые она с молодости носила так, свернув большим узлом на затылке, и ее глаза. Катя, Катя Зимина, не многовато ли старых знакомых для одного времени, одного места и для одной операции? Да, опыт разведчика говорил об этом, но в душе Максим был рад встрече, потому что то, что было тогда, в их молодости, осталось в памяти, как самая большая радость, ощущение счастья и как большая глупость. Глупость, что они расстались, глупость, что он тогда ее отпустил. Им было по 19 лет. Шелестова взял к себе в иностранный отдел Яков Христофорович Давтян, оценив талант молодого человека держаться, его актерские способности, успехи с языками. Но самое главное, он оценил живой ум Максима, талант мыслить нестандартно, видеть и выделять главное в разговоре, в ситуации. Катя уже работала в отделе по борьбе с контрреволюцией и имела благодарность от самого Дзержинского. Как это тогда произошло с ними? В сумерках московского вечера, когда улицы города укутывались в мягкий незримый туман, они встретились в квартире Максима. Этой квартирой назвать было сложно, так, чердачное помещение с мансардным окном. Они остались вдвоем, а весь мир был там, за стенами дома, за окном. Их взоры пересеклись мгновенно, и они знали, что эта встреча опалит их сердца на всю жизнь. Максим, высокий и мужественный, не мог отвести глаз от Кати, чьи волосы каскадом не спадали на плечи. У Зиминой были восхитительные волосы. В каждой черте ее лица он видел решимость, столь важную в их нелегком деле, но в этот момент его пленила ее женственность. «Катенька», — произнес он с дрожью в голосе, подойдя ближе и взяв девушку за руку, «я не могу больше держать это в себе. Я люблю тебя с первого момента нашей встречи. Ты знаешь это». Зимина тогда смотрела на него, пытаясь спрятать свою собственную боль за железной маской, которую ее обязывала носить дисциплина. «Максим, я тоже люблю тебя», призналась она тогда, едва не плача. «Но сейчас время тяжелое. Первые годы советской власти требуют всей нашей самоотдачи». Максим шагнул ближе, его руки обняли ее тонкую талию, и он прошептал: «Я знаю, что времена трудные, но разве не можем мы даже в этой борьбе найти немного счастья для себя?» Зимина закрыла глаза. «Максим, я мечтаю о семье, о том, чтобы каждый день видеть твое лицо, но строительство социализма требует от нас жертв. Я не могу позволить себе личную слабость, не сейчас». Шелестов наклонил голову, прижался губами к ее виску, стараясь запомнить эту минуту навсегда. Они стояли молча, поглощенные своими мыслями, осознавая неизбежность разлуки. Ночь накрыла их нежным покрывалом, и они отдались чувствам, которые так долго скрывали. Это была их первая и последняя встреча, ночь страстной любви, во время которой они забыли обо всех трудностях и обязательствах. Они были просто двумя людьми, без мундиров, звезд и идеалов и в этот момент принадлежали только друг другу. Все, что было до этой минуты, и все, что им предстояло, ушло на задний план. Ни прошлое, ни будущее не имели значения. Мир, казалось, исчез, оставив лишь их двоих на своем месте. Не было сдерживающих рамок, не было обязанностей, подавлявших их души. В этот момент они были свободны, они были самими собой, такими, какими всегда мечтали быть. И даже когда рассвет еле заметно осветил горизонт, они все еще не хотели отпускать друг друга из объятий. Каждое прикосновение, каждый взгляд говорили больше, чем могли бы выразить их чувства любые слова. Свет утра медленно и неумолимо возвещал об окончании их ночи, однако в их сердцах жила тихая, но прочная надежда, что эта ночь останется с ними навсегда, грея их воспоминания долгие годы. Огни нового дня озарили их лица, и они медленно осознавали, что это время пришло к концу. С тяжелыми сердцами они отпустили друг друга, зная, что судьба не позволит им быть вместе, но навсегда храня в своих душах ту удивительную ночь, когда они смогли быть такими, какими всегда хотели быть. Максиму так думалось тогда, что и Катя будет вечно хранить память об этой ночи, как о самом святом в их жизни. Утром, когда первые лучи солнца пробились сквозь стекла окна, девушка мягко высвободилась из его объятий. «Максимушка, это была наша волшебная ночь, но завтра нас снова ждет борьба», сказала она, сдерживая слезы. Шелестов кивнул, понимая и принимая ее решение. «Я буду ждать тебя, родная, в наших сердцах всегда будет воспоминание об этой ночи и нашей любови». Катя ушла, она вышла, а он сидел и думал о том, что их дороги разошлись, но их сердца всегда будут связаны этой ночной встречей, этим волшебством, которое они создали, несмотря ни на что. В его душе горел огонь любви, столь необходимый для новой жизни, в которую они так верили. Они больше не встречались, судьба разбросала их тогда, и вот она здесь. Катя сидит в машине и смотрит на него таким взглядом, как будто и не было этих долгих лет разлуки и безвестности. И он решительно сел на переднее сиденье рядом с женщиной, и Катя тронула машину. Она несколько минут крутилась по улицам, поглядывая в зеркало заднего вида. Потом на окраине города загнала машину задом в какой-то пустынный двор под навесом старого брезента и выключила двигатель. «Ну, вот и все», — улыбнулась женщина и посмотрела на Шелестова. «Теперь можно и поговорить». Катя протянула руку и провела подушечками пальцев по его щеке, подбородку. Она мягко улыбнулась усталой улыбкой и тихо шепнула. «Ты все такой же, нисколько не изменился, только виски чуть тронула седина, да морщинки появились вокруг глаз. Ты все тот же пылкий восторженный мальчишка, который любил меня в 21-м году. Этот мальчишка любил тебя всегда», — ответил Максим. «Ты выбрала свою дорогу, но из моего сердца дороги не было. Ты там, Катя». «Я знаю, Максимушка», — опустила веки женщина. «Та ночь тоже все эти годы была со мной, как самое большое счастье, женское счастье. Но мы принадлежали своей стране, своему народу и советской власти. Мы вызвались защищать ее до последнего вздоха, и мы отреклись от личной жизни, от всего, что мешает этой борьбе». Максим хотел сказать, что он не отрекался. Более того, он не видел, чем семейное счастье может помешать борьбе. Но он не стал ничего говорить. Все-таки профессия брала свое, и самое большое беспокойство вызывал как раз факт встречи с Зиминой. Тем более, что не так давно произошла еще одна неожиданная встреча с Гуревичем, и тоже другом его юности. Процент случайности на единицу времени просто зашкаливал. Катя стала серьезной, и тон ее голоса тоже изменился, стал холодным и резким, как отточенный клинок. «Прости, я нарушила дисциплину и первая подошла к тебе. Мне не давали на это разрешение. Наверное, дадут, если я попрошу. Но стоит ли впутывать личное в службу? Я здесь по линии 1ГО управления НКГБ. Мы работаем параллельно с вашим ведомством. А как ты попал в главное управление НКВД из иностранной разведки? Что за изгиб твоей судьбы? Изгибы всегда бывают. Рельеф местности таков», — усмехнулся Шелестов. «Я не буду спрашивать тебя о том, каково твое задание. Ничего особенно секретного для тебя или вашего Платова. Нам приказано вести наблюдение за окружением твоей группы и тобой лично в том числе. Выяснить вовремя, не являетесь ли вы объектом чьего-либо внимания». «Спасибо, мне приятно, что ты приглядываешь за мной», — улыбнулся Шелестов. Это признание Екатерины ему не только ничего не объяснило, а наоборот, вызвало массу вопросов и недоумения. «Странное задание — прикрывать его группу. Тем более, что группа ничего об этом прикрытии не знает. Так ведь в сложной ситуации можно и случайно перестрелять друг друга. Катя призналась в сути ее задания, но она всегда была дисциплинированным работником, для нее служба была всегда на первом месте. Что за откровение для профессионала с многолетним опытом работы во внешней разведке. Но она знает Платова. А кто не знает Платова? Сколько служб поддерживают с ним служебный контакт, сколько совместных операций проведено, какими огромными объемами информации обменивались службы через Платова. Самым простым сейчас было бы запросить Платова о Зиминой, да только он может и не знать фамилии оперативников из смежного ведомства. Запроси, и всплывет, что он воспользовался откровенностью Кати, выдал ее, за что женщине влетит. А влететь может очень серьезно. Таких нарушений в разведке не прощают. А если Катя работает не на нашу разведку? Нелепая мысль, но попробуй кому-нибудь в разведке, в главном управлении НКВД сказать, что он верит женщине на основании того, что 20 с лишним лет назад у них была любовь и он с нею переспал. Связи с Платовым у него сейчас нет, но это, может, и к лучшему. Попытаться проверить Катю самому, но первые же предположения привели к сомнениям, нелепым выводам. Эх, Катя, Катя, вот задала ты мне работенки. Я был рад тебя увидеть, произнес Шелестов, глядя вперед через лобовое стекло автомобиля. Это намек на то, что тебе пора уходить. Губы женщины тронула улыбка. Я тоже очень рада, что вижу тебя, что ты живой. Я всегда думала о тебе, вспоминала. Думаю, мы еще будем видеться по работе. Разумеется, если ты меня увидишь в городе или в каком-то учреждении и даже среди нашего начальства, то делай вид, что мы не знакомы. Так проще, и никаких неприятностей ни у тебя, ни у меня не случится. Будем дисциплинированными работниками. Глава 7. Бледный, с трехдневной щетиной немец сидел на стуле, придерживая правую руку в гипсе. Скорее всего, ему было лет 25, но впалые щеки, щетина, потерянный взгляд сразу делали старше. «Как вас зовут?» – потребовал Шелестов, сидя напротив и разглядывая пленного. «Отто Шлацер», – тихим, но внятным голосом ответил немец. «Какую службу Германии вы здесь представляете? Ваше звание?» – немец опустил голову, поморщился от боли в раненой руке и судорожно сглотнул. Шелестов ждал, покачивая носком начищенного сапога. Было видно, что в голове раненого сейчас мечутся мысли и он никак не примет решение, то ли сдаться и все рассказать, всех выдать, то ли умереть героем. Нет, понял Шелестов, это не герой, даже если он и фанатик. Герои умирают стоя и глядя смерти в лицо, у них внутри нет сомнения и метаний, а этот будет торговаться, этот хочет жить и очень скоро примет решение, и наплевать ему и на Рейх, который ему уже не поможет и не спасет, и на Гитлера, который далеко и знать не знает про этого Отто Шлацера. «Послушайте, Шлацер», усмехнулся Коган, «вы ведь хотите жить, вы просто поймите и примите одну простую мысль, что для вас эта война уже закончилась. Вы уже никто, вы просто человек, выброшенный из истории. Если ваша вина велика, то вас застрелят и закопают в яме, и никто и никогда не узнает о вашей судьбе, о вашей могиле. Вы уже никто для своего начальства и своего народа. Скоро закончится война, и немцы проснутся от этой страшной спячки и поймут, что они натворили руками таких, как вы, руками Гитлера, которого они почему-то боготворили. А на его руках и ваших руках миллионы жизней ни в чем не повинных людей. Их вина только в том, что вы так решили, что они недостойны жить. А ведь это геноцид, это преступление против человечества. Ваших хозяев будет судить международный трибунал, а вот вы и вам подобные просто сдохнете в безвестности и презрении. Но у вас есть выход. Помочь нам и сохранить жизнь. Вас отправит в лагерь трудом искупать вину против советского народа. Придет время, и вы вернетесь домой, но в другую Германию, где нацисты и изуверы перестанут быть героями, а ваши солдаты, погибшие на фронте, будут считаться жертвами Гитлера и его клики. Вы осознаете все это и взвесьте. Поворота не будет, Германия проигрывает эту войну катастрофически. Теперь уже и войска наших союзников высаживаются в Европе. И вермахт, который отступает на Восточном фронте на всех направлениях, теперь получит еще один фронт. Знаете, как говорят у русских тем, кто взвалил на себя непосильную ношу и с ней не справляется. Пупок развяжется. Вы уже надорвались, и пощады вам не будет. Но вы еще можете спасти себе жизнь и остаться в живых. Даже сможете вернуться домой. Хорошо, что вы с дуру не нажали на спусковой крючок там в подвале, где я висел. А то сейчас ваш труп уже обгладывали бы крысы. А вы вот сидите, вам медицинскую помощь оказали, кормит, мыло дали и чистое полотенце. Так что, Шелестов вопросительно вскинул одну бровь, продолжая все так же методично покачивать носком сапога. «Какую службу вы здесь представляете?» «СД», — ответил немец, и от отчаяния на его глазах навернулись слезы. «Звание, обершарфюрер, даже не офицер», — покачал Коган головой. «Наверное, после этой операции обещали офицерские погоны и железный крест?» «Да, мне обещали», — признался немец. «Кто ваш начальник? Как его зовут? Кто руководитель всей операции от СД здесь в Бухаресте?» «Я не знаю руководителя. Его называют Рихард, но я его никогда не видел и не разговаривал с ним. Мой командир Ульрих Зауэр. Он офицер СД, но его звание я не знаю. От него я получал приказы. А теперь я задам еще один вопрос, Шлацер», — сказал Шелестов. «Один из самых главных вопросов. Вы понимаете, что нам нет большой пользы от того, как вас зовут и как зовут вашего командира. Ваша жизнь ценна тем, что вы можете рассказать о деятельности вашей организации здесь в Бухаресте. Итак, отвечайте, хорошенько подумав и все вспомнив, с кем встречались ваши командиры, руководители, с кем вели переговоры, с кем проводились совместные акции, операции. Ну, с румынами, их еще много здесь осталось, не ушли вместе со своими войсками», с трудом произнося слова, стал отвечать немец. «С румынами?» – удивился Шелестов. «Разве военных румын еще много осталось в стране? Что ты мелешь?» «Нет, простите», – забеспокоился Шлацер. «Я имел в виду тех, кто служил в политической полиции, в Сигуранце. Они всегда выполняли наши приказы, даже когда ваши войска не вошли на территорию Румынии». «Англичане?» – спросил Коган. «Да», – Шлацер неуверенно пожал плечами. «Я два раза слышал английскую речь, но я не мог знать, о чем говорили. Это было неделю назад на конспиративной квартире. Я стоял на посту у двери и немного слышал, о чем говорили, а потом закрыли дверь. Два раза на эту конспиративную квартиру приезжал англичанин или американец. Я не знаю точно. Адрес квартиры?» — спросил Шелестов и достал из планшета карту города. «На карте сможете показать?» Зауэр заехал за Сосновским на машине с красными медицинскими крестами. Подозвав его к машине, немец быстро заговорил, то и дело бросая взгляды вдоль улицы то в одну, то в другую сторону. «Макс, я хочу вас пригласить для одной беседы с нашим человеком. Вы знаете русских, вы работали против них еще до войны. Мне важно ваше мнение. Вот адрес». Зауэр протянул Сосновскому клочок бумажки. «Запомните и уничтожьте записку. Я жду вас к 7 часам вечера. Охрана вас знает в лицо, поэтому не надо паролей и условных стуков». Сосновский удивился, но и насторожился. Упоминание о русских заставило задуматься, особенно после истории с Коганом. «Значит, тем более надо идти, спешите вообще любой ценой втираться в доверие к немецкой резидентуре здесь. На вторых и третьих ролях можно еще несколько лет прозябать, а у нас важное дело, нам надо вычистить этот город до основания». В 7 вечера он добрался до нужного дома, петляя по городу, пытаясь обнаружить возможную слежку. Наличие слежки означало бы, что ему не верят немцы или что за немцами уже плотно следит разведка союзников, но информацией с советской разведкой не делится. У входа в подъезд мужчина в старом пиджаке и кепке, надвинутый на глаза, глянул на Сосновского, еле заметно кивнул и отвернулся. Михаил поднялся на 2-й этаж. В квартире его ждал Зауэр, незнакомый немец в пенсне, чем-то напоминавший доктора, хотя он как раз доктором и мог быть, потому что третьим в комнате был высокий мужчина с перевязанной до плеча рукой, которому, возможно, и была оказана медицинская помощь. «Вот, Макс», — Зауэр кивнул на раненого. «Этот человек командовал операцией по блокировке аэродрома, на котором мы ждали посадки самолета с высокопоставленным русским военным. В результате хорошо подготовленной операции его группа была полностью истреблена русскими, а самолет спокойно сел, и пассажиры с него скрылись в защитном сооружении. Наша засада попала в русскую засаду. Русских кто-то предупредил, иного ответа на эти вопросы я просто не могу придумать». Раненый настороженно посмотрел на Сосновского. Сидя в глубоком кресле между двумя своими командирами, он казался беззащитным и чуть ли не обреченным. «А вот это важно», — решил Сосновский, — «то, как все произошедшее виделось этому человеку. Ведь для него наша атака была неожиданностью. Он просто не знал, что его нападение мы ждали. Расскажите, как все произошло?» — спросил Сосновский таким тоном, как будто имел право здесь, среди немецкой агентуры, задавать такие вопросы. Я уже рассказывал, начал было немец, но тут же спохватился и заговорил торопливо, явно повторяя во многом то, что уже говорил. Я расставил три группы на нужных участках, с тем чтобы в нужный момент по условному сигналу начать атаку, уничтожить самолеты тех, кто был в нем. Я перестраховался, и две другие группы должны были доделать то, что могло не получиться у первой группы. Мы, чтобы не привлекать внимания и не вспугнуть охраны, за сутки занимали позиции, маскировывались и ждали условного сигнала. Но когда мы начали атаковать, то поняли, русские нас ждали. Ждали как раз в тех местах, где мы должны были атаковать. А группа прорыва напоролась на минное поле, которого ранее не было. Нас просто расстреливали, как в тире. Меня вынес мой вестовой. Он тащил меня весь день по болоту, пока мы не оказались в безопасности. «Перестаньте», — оборвал раненого Зауэр. «Никому не интересно, кто и как вас тащил и куда. Ваша группа провалила задние, и я хочу знать, почему это произошло. Кто мог выдать время и место нападения? Кто предал?» «Подождите, Ульрих», — спокойно попросил Сосновский, откинулся на спинку стула и не спеша закурил. «Совершенно очевидно, что для этого немца, который командовал захватом, полной неожиданностью было нападение русских, которые этой диверсии ждали. Сейчас нужно было снять напряжение, а не нагнетать его излишними взаимными подозрениями. Они только усугубят положение и сделают работу более сложной». Сосновскому это было совершенно не нужно, и он заговорил, кивая и добродушно поглядывая на раненого немца. «Видите ли, я не вижу ничего странного в том происшествии. Русские ждали самолет со своим высокопоставленным начальником. Их заботила безопасность этого лица, и они предприняли все меры по его защите. Так что предупреждать их о возможном нападении смысла не было. Они о нем и так думали и его предполагали. Просто все совпало. Я вам больше скажу, этот человек настолько правильно организовал атаку, он настолько хорошо продумал все шаги, что угадал мысли русских, как строить оборону на случай нападения. Просто наш друг и русские все сделали правильно, но они успели раньше подготовиться. Они, как говорят в футболе, играли на своем поле. «Это ваше мнение?» – спросил Зауэр, с сомнением глядя на Сосновского. Второй немец смотрел на Сосновского через пенсне, не моргая, но что-то подсказывало Михаилу, что этот человек выжидает, нетерпеливо выжидает чего-то. Чего он ждет? Черт, да он же не понимает по-немецки. Он ни слова не понял из того, что я сказал. Англичанин, американец? Точно так, Герр Зауэр, четко ответил Сосновский и рывком поднялся со стула. Он хотел еще каблуками щелкнуть, но решил, что это перебор. В том, что произошло, нет и следа предательства. Вы согласны со мной? Повернув голову, Сосновский чуть наклонил ее, обратив свой последний вопрос человеку в пенсне. У того чуть дернулась бровь, но он совладал с собой, не выдав эмоций, не растерявшись. И он ничего не ответил, полез в карман за сигаретами и принялся прикуривать от большой настольной зажигалки. «Да-да, мы подумаем, Макс», — поспешно ответил Зауэр. «Возможно, вы и правы. Прошу вас, пройдемте в другую комнату. Мне нужно поговорить с вами». Немец взял Сосновского под руку, и они вышли в другую комнату, которая имела дверь, ведущую на черную лестницу. Зауэр подошел к столу, налил из сифона воды в стакан и жадно выпил. На лбу немца сразу проступили капли пота. В квартире было душно, все окна плотно закрыты, и Зауэр нещадно потел. «Макс, завтра мы с вами будем участвовать в важном совещании. Это встреча, которая будет хорошо охраняться, и поэтому важно соблюсти все формальности в точности. Враг постарается нам помешать. Возможно, советская разведка уже что-то знает, поэтому нельзя допустить ни одной ошибки. У меня надежные документы, и я могу даже не брать с собой оружие», — предложил Сосновский. «Нет-нет, Макс, оружие обязательно. Черт знает, чем все это может закончиться. Я почему-то в последнее время все меньше верю в успех. Тоска какая-то накатывает. Может, это потому, что я давно не был дома. Ничего, Ульрих, скоро нас будут приветствовать близкие и дорогие люди и поднимать бокалы с вином за нашу победу». Сосновский говорил с вдохновением, и это не ускользнуло от немца. Правда, он отнес это вдохновение к вере в иную победу. Сосновского проводили как раз через эту дверь, ведущую на черную лестницу, а он, спускаясь по пыльной, давно не мытой лестнице, думал о том, что надо активизироваться, нужен толчок, чтобы доверие к нему возросло и чтобы его допустили к самым важным секретам немецкой резидентуры в Бухаресте. Нужно доказательство того, что союзники ведут двойную игру. В полдень следующего дня немцы собирались в закрытом кафе, где имелся большой и надежный винный подвал. Правда, в нем давно уже не было вина, и даже старинные дубовые бочки продали. Полуденное солнце нещадно жарило улицы освобожденного Бухареста, и город, казалось, затаил дыхание в жарких объятиях летнего дня. Несколько немецких агентов, укрывшись в тенистых переулках, настороженно наблюдали за округой. Ульрих Зауэр не кривил душой, играя перед Сосновским. Он и правда уже несколько дней чувствовал угрозу, но сегодня особенно остро. Как иголкой впивалась тревога в спину. Немец почувствовал некоторое облегчение, когда в тени здания мелькнула фигура Макса Хольцера. Способ внедрения в немецкую резидентуру был придуман самим Сосновским. Он понимал, насколько сложно было вот так необычно попасться на глаза старому знакомому. Продвигаясь к своей цели, Михаил буквально шел по лезвию ножа, но сегодняшний его план был особенно рискованным. Шелестов не сразу одобрил его, и только вера в опыт и ум разведчика заставили его согласиться. Если все получится, тогда перед Сосновским откроются хорошие перспективы. На перекрестке улиц внезапно раздался визг тормозов, и там, перекрывая улицу, остановились две машины. Зауэр услышал крик, и несколько советских солдат, уже поднявших оружие, заблокировали проезд. К дому бежали люди в форме, двое в гражданской одежде командовали. «Стоять! Не с места! Предъявите документы!» Раздавались по-немецки команды. Нервы не выдержали, и кто-то из охраны открыл огонь по русским. «Боже мой, как хорошо, что мы еще не успели собраться в кафе», — думал Зауэр, осторожно пятясь. По улице хлестнули автоматные очереди. Солдаты приближались, немецкие агенты отстреливались и пытались найти укрытие, дать время уйти своим командирам. Сосновский, наблюдавший за развитием событий, затем, как себя ведет Зауэр, решил, что нужный момент настал. Отчаяние и страх попасть в руки русских сейчас у старого друга максимальный. И вот спасение. Михаил бросился вперед. Зауэр обернулся на его шаги и чуть было не выстрелил. Так велика была паника. Михаил видел его безумные глаза, в которых уже появилось выражение безысходности. «Ульрих, за мной!» — крикнул Сосновский, вытягивая немца за рукав. Перекресток, к которому они бросились, внезапно оглушил их звуками выстрелов. Две пули угодили в стену дома над головой беглецов. Михаил дважды выстрелил в сторону советских солдат, целясь значительно выше голов. Пробежав несколько метров, он выстрелил снова. Воспользовавшись тем, что Зауэр не смотрел в эту сторону, Сосновский подстрелил одного из немецких агентов. Они бежали, тяжело дыша. Услышав стрельбу, мирные жители попрятались в своих квартирах. Михаил прекрасно изучил город, его узкие улочки и подвалы. Он хорошо подготовился к своей роли в сегодняшнем спектакле с чудесным спасением Зауэра. Они бежали переулками, перелезая через изгороди и заборы. Несколько раз Зауэр пригибался, услышав рикошет пули, отскакивающей от кирпичной стены над головой. Налево. Немец на долю секунды замешкался, зацепившись штаниной за какую-то торчавшую из стены проволоку. Сосновский рванул его к себе, выдрав клок штанины, и они снова побежали. Это была широкая улица, и здесь могло еще не быть советских солдат. Но Михаил продолжил свой путь, все ходы и выходы здесь им были основательно изучены. Они укрылись за газетным киоском. Зауэр дышал тяжело, как загнанная лошадь. «Ничего», — мысленно поощрял его Михаил, — «немного осталось». Подобрав какую-то железку, случайно оказавшуюся поблизости, Сосновский просунул ее в щель и сдвинул крючок запора на двери, ведущей в подвал. Схватив Зауэра за рукав, он потянул его внутрь. Подвал был сумрачным. Свет еле пробивался сюда через щели в стене под самым потолком. Закрыв дверь, Сосновский кирпичом загнал крюк на двери поглубже, чтобы снаружи никто не смог бы повторить его фокус с железкой. Теперь дверь. Она завалена всяким хламом. Черт, Шелестов потрудился основательно, замаскировав ее. Или она не здесь. Какие-то створки старого шкафа, подушки разобранного дивана, доски, рамы. Немец схватил Сосновского за руку и прижал палец к губам. На улице возле подвала послышался топот ног и крики русских солдат. Они искали, где могли спрятаться беглецы. Ведь только что были где-то здесь. Громко крикнул их командир, что житель соседнего дома видел, как двое побежали к каналу. Голоса и топот ног вскоре стихли, и Сосновский снова принялся разбирать завал. Ага, вот она. Во второй части подвала царил полумрак, и Зауэр вдруг обессиленно уселся на какой-то ящик и с шумом выдохнул. Кажется, он наконец почувствовал себя в безопасности. Наверное, надо и правда дать Ульриху время на короткий отдых. «Ты спас нас», – прошептал немец, едва сдерживая тяжелое нервное дыхание. Михаил кивнул, стирая пот со лба. «Духота, пыль, не начать бы чихать, пора выбираться отсюда и заканчивать этот спектакль. Хватит, побегали и будет. Нужно переходить к следующему этапу», – сказал он. «Здесь есть выход в заброшенную квартиру. Я там жил месяц назад, пока меня не выгнал сосед, побоявшийся, что я смогу его обокрасть». Просидев весь день в пустой квартире без еды и воды, Зауэр и Сосновский к ночи добрались до конспиративной квартиры. Точнее, это был дом на окраине, защищенный от посторонних глаз высоким забором, с обширным участком и несколькими путями выхода с территории. Здесь их ждал Рихард. С первых минут Сосновский понял, что немец возбужден, напряженный, даже немного напуган. Если советская разведка возьмет Зауэра, это будет сильным ударом по агентурной сети в Бухаресте. Рихард пошел навстречу, раскинув руки, и обнял Зауэра, потом повернулся к Сосновскому и, протянув руку, горячо пожал ладонь спасителя. «Господа, прошу вас, садитесь», — пригласил он, продолжая торопливо и нервно говорить. «Это просто чудо, что вам удалось спастись. Вы действовали правильно, я потрясен вашим мужеством и стойкостью. Вам особая благодарность, господин Хольцер, и давайте почтим память наших погибших друзей, которые прикрывали ваш отход и погибли на этом посту во имя Германии». «Да, я весьма благодарен своему старому другу Максу Хольцеру», — подтвердил Зауэр, хотя именно друзьями они никогда не были, да и знакомыми их можно было назвать по давнишним встречам в Берлине едва-едва. Но эти слова о многом говорили сейчас Сосновскому. Его признали, его приблизили, ему стали доверять еще больше. И слова эти были направлены не только для ушей Сосновского, но для ушей Рихарда. «Вот, доверяйте ему». «Безусловно, безусловно», — сказал Рихард. «А сейчас, господа, отдыхайте. Вас ждет ванна, сытный ужин и бокал вина. Если предпочитаете покрепче, то и шнапса. Сегодня вам можно все, вы герои». То, что предложение отдыхать и расслабляться, это не проявление благодарности, а попытка удалить из помещения героев, Сосновский понял через час, когда ему удалось украдкой сквозь неплотно закрытые занавески увидеть в комнате с камином рядом Рихардом двух явившихся румын. Он общался с ними через переводчика. Одним из них, судя по карандашному портрету, сделанному по описанию, был, скорее всего, Эмил Яниску. Потом появилась женщина, симпатичная, в строгом костюме и красивым пучком густых волос на затылке. Дама из общества, а не прислуга. Интересно, кто она такая? А во! Сосновский прислушался, но разобрать слова почти не мог. Единственное, что он услышал, как женщина что-то сказала по-русски одному из людей в комнате, и тот поспешно вышел. Женщина тоже вышла, а буквально через минуту в комнату вошел тот самый человек в пенсне, который недавно присутствовал при допросе командира группы, провалившего нападение на аэродром. Несколько слов по-английски Сосновский различил, а потом ему пришлось прекратить подглядывать, потому что в комнату вошел распаренный, с мокрыми волосами, неимоверно довольный Зауэр. «Макс, я чувствую себя заново родившимся». Запрос Платову Шелестов все же отправил. Он не стал, да и не имел права прямо спрашивать, а имеет ли отношение к нашей разведке то или иное лицо. Если ему не положено этого знать, то никто такой информации ему не даст. Да и Платов не станет наводить справки в соответствующем ведомстве. В такого рода работе есть правило, что ты знаешь столько, сколько надо знать для выполнения работы. Если тебе не сообщили, что тот или иной человек из разведки, значит, знать тебе этого не обязательно, а то и опасно. Для того человека, естественно. Поэтому запрос состоял из вопроса, на кого дополнительно можно опереться и кому можно доверять из окружения. Последовавший ответ, что вы знаете все, что вам следует знать, ответил на многие вопросы. Это означало, что разбираться надо самому и выводы делать тоже. На то ты и разведчик. Встречаясь с Катей, Шелестов старательно и ненавязчиво пытался понять уровень ее осведомленности. Он выяснил, что Зимина, скорее всего, знала о времени и месте приземления самолета и о том, что румыны и немцы попытались совершить диверсию и напали на самолет после посадки. «Мы со своей стороны контролируем ситуацию, Максим», — как-то намекнула Катя. «Просто у нас у всех своя задача», — свой уровень ответственности. Все, что нужно, мы сообщаем по инстанции. Наше и ваше руководство имеет полную и своевременную информацию. Мне кажется, что ты нервничаешь. Не стоит. Вся работа идет так, как и надо. Да, дисциплина и четкое выполнение инструкций, ответил Шелестов и с внутренним недовольством понял, что его слова прозвучали с ноткой сарказма. Но нам никто не запрещает, и руководством даже поощряется оперативная инициатива сотрудников, улыбнулась она. Я же тебе призналась, кто я и что здесь делаю. Это моя оперативная инициатива, которая направлена на достижение результата. Теперь мы доверяем друг другу и можем обмениваться информацией напрямую. Правда же, конечно, подумал Шелестов. Но ты меня постоянно прощупываешь, постоянно вытягиваешь сведения, а сама уходишь от ответа. Но он этого не сказал, а с улыбкой коротко ответил. Разумеется, Катя. Зимина наклонилась к уху Шелестова и тихо шепнула. Ты не беспокойся, мы знаем о времени и месте прибытия вашего Платова и готовы обеспечить со своей стороны его безопасность. Мы все делаем одно дело. Румыны сейчас нам помогают. Я не имею в виду Сигуранцу. Я имею в виду официальные власти и службу безопасности короля Михая. Платов прилетел в Бухарест во вторник. Шелестов узнал об этом в самый последний момент. В комендатуру на его имя пришла телефонограмма с требованием тотчас же отправить с очередным бортом секретную почту в Москву и указание номера войсковой части. Под этим номером числился полк бомбардировочной авиации, который базировался сейчас южнее Бухареста в местечке Дубровницы. Обычный полевой аэродром, о котором до этого дня Шелестов не имел никакого представления. Кодом был текст телефонограммы. Этого кода не знал никто, кроме самого Платова и Шелестова. Разумеется, никакой почты от Шелестова не ждали. Платов наконец прилетел, и от этого известия Шелестова бросило в жар. Вот сейчас совсем не время. Еще неделя, и они бы разобрались со всем этим болотом. А сейчас, какими силами охранять, какими силами обеспечить безопасный переезд? Из всей группы под рукой только Бутарин, Витя. Шелестов подошел к машине с поднятой боковой частью капота, возле которой Бутарин старательно имитировал обслуживание вверенной ему техники. «У нас проблема». Бутарин выпрямился и стал вытирать ветошью руки. Шелестов закурил и лениво обвел взглядом двор, ангар гаража, здание комендатуры. Тишина, летний зной, все на выезде, патрули в городе. Мирный город, из которого ушла война. Правда, они с Бутариным знали, что война не ушла, она просто спряталась, как змея под корягой, и готова при случае кусать любого, впиваться ядовитыми зубами, лишь бы кусать, отравлять, убивать. Витя, Платов в Бухаресте. Бросив ветошь на крыло автомобиля, Бутарин полез в карман за папиросами. Шелестов протянул ему зажигалку, глядя, как оперативник спокойно, без дрожи в руках, без признаков волнения прикуривает и выпускает вверх струю дыма. Благодать, да и только. Покурить после работы. Значит, без предупреждения, да, тихо спросил Бутарин, потолкав ногой скат колеса. Они там в Москве с ума посходили, мы же ничего не успеем подготовить. Он что, уже в городе? Кто его охраняет? Союзники знают о его прибытии. Все-таки ты нервничаешь, усмехнулся Шелестов. Так много вопросов, не дожидаясь ответов, задает лишь человек, который нервничает. Вообще-то я в панике, пожал Бутарин плечами. Но на вопросы ты все равно отвечай. Может, я еще успокоюсь и смогу мыслить без нервов. Балагурит, одними губами улыбнулся Шелестов. Нет, Витя не из тех, кто подводит. И мысли у него уже есть на этот счет. Я не ошибусь, если скажу, что мысли о том, как обеспечить безопасность Платова, у него созрели задолго до этого момента. Многое он попытался предусмотреть и придумать. Южнее Бухареста есть местечко Дубровницы. Там наши устроили полевой аэродром бомбардировочной авиации, туда он и прилетел. И оттуда нам его нужно забирать сюда, как и оговаривали с самого начала. Самое безопасное место во всем городе – это здание комендатуры со всеми сопутствующими постройками, казармой роты охраны и гаражом. Да, это самое безопасное место. А вот дорога сюда через лес и пригороды – самое опасное. Мне рассказать тебе, что наши союзники и враги могли узнать о его прибытии. Или ты будешь возражать и убеждать меня возгласами. Да ты что, откуда им знать? Да как ты мог такое предположить? Роту охраны, два бронетранспортера, звено истребителей в воздух и представитель авиации вместе с рацией в состав конвоя. Можно еще попробовать в приказном порядке выселить местное население из контрольной полосы шириной в 30 километров. 30, это нормально», — кивнул Бутарин, бросив окурок на землю и растоптав его солдатским сапогом. «Артиллерия не достанет. Ну, а теперь давай серьезно». «Серьезно?» — переспросил Шелестов. «А если серьезно, то заводи свой аппарат и поехали прямо сейчас вдвоем без всякого предупреждения. А путевой лист со мной тебя выпустит и без путевки, но лучше все же на КПП сказать, что ты чинил тормоза и теперь тебе надо проверить их работу на разных режимах движения. На территории автопарка ведь не проверишь». «Ладно, ты начальник», — усмехнулся Бутарин. «Подойдешь в тот самый момент, когда меня будут тормозить на КПП, и скажешь, что тебе надо ненадолго в город. А может, хватит с конспирацией, может, откроемся». «Эх, Витя», — улыбнулся Шелестов, — «ты мне очень нужен как опытный оперативник, как опытный разведчик, но сейчас ты ведь оставишь меня без надежного шофера, а у тебя завтра встреча с этим самым Жировым из белой миграции». Через несколько минут угрюмый плечистый старшина, дежурный по КПП, покачал головой, отвергая предложение Бутарина выехать для испытания тормозов. Виктор посмотрел на его грудь, где красовались планки, введенные еще в прошлом году для повседневного ношения вместо орденов и медалей. У старшины было 2 боевых ордена и 4 медали. Одна, кажется, еще за финскую кампанию. Да, с таким спорить трудно. Но тут появился Шелестов в гражданском костюме и предъявил для выхода свое служебное удостоверение, а потом обратил внимание на машину, выезжающую за пределы комендатуры без старшего. «Так, а вы куда направляетесь, товарищ водитель?» — строго спросил Максим. «Так вот, товарищ подполковник», — старшина вытянулся, возвращая удостоверение, — «не положено за пределы без путевого листа и старшего, а товарищ Бутарин уговаривает меня нарушить инструкцию». И Бутарин, как и договаривались, принялся убедительно доказывать, что тормоза — такое дело, что их, на месте стоя, не проверишь, а они — вещь в машине важная, если не самое главное, после мотора, конечно. Наконец старшина сдался. «Товарищ подполковник, я прошу вас тогда расписаться в журнале о том, что вы распорядились выпустить для своей срочной поездки машину без путевого листа». «Конечно, старшина, я напишу», — нехотя согласился Шелестов, пододвигая к себе журнал и беря ручку с пером. Он глянул на часы, изображая, что очень торопится, но порядок соблюдать все же не намерен. Бутарин попетлял по городу, посматривая в зеркало заднего вида. Минут через 15 Шелестов сказал: «Хватит». Виктор загнал машину в глухой переулок, где не ездили машины, где подтекала вода из водопровода и всегда под ногами стояла грязь. Несколькими небрежными бросками Бутарин заляпал грязью номерной знак на машине и, чтобы было правдоподобно, немного забрызгал и кузов. В таком виде они выехали за город и понеслись на юг к военному аэродрому. Платова Шелестов нашел в штабе авиационного полка. К аэродрому примыкали несколько одноэтажных строений, в основном каменных, которые летчики и приспособили под свои службы, казармы и подсобные помещения. В небольшом домике расположился отдел СМЕРШа полка. Комиссар госбезопасности в гражданском костюме сидел напротив капитана, начальника отдела, и внимательно читал сводки за последний месяц. «Быстро вы», — подняв на Шелестова глаза и на несколько секунд оторвавшись от чтения, — сказал Платов. «Сколько вас?» Подчинившись движению руки начальника, остановившего обычный доклад начальнику подчиненным в соответствии с уставом, Шелестов ответил, не понимая, на что рассчитывал Платов. «На какое количество сопровождающих?» «Двое. Только я и Бутарин», — пояснил он. «У Когана сломаны 2 ребра, и толку от него в этой ситуации будет мало». «Товарищ капитан», — не глядя, приказал Платов начальнику отдела СМЕРШа, — «позаботьтесь, чтобы моим людям выдали оружие и патроны. Я буду пока здесь». Капитан вскочил, коротко ответил «Есть» и выскочил из комнаты. Платов отложил сводки и с улыбкой посмотрел на Шелестова. «Ну, здравствуйте, Максим Андреевич. Вижу, удивлены моей выходкой, но согласитесь, что эффект просто изумительный. Никто ничего не знает, даже Бутарин и Коган. А я здесь. Небось, в прошлый раз потрепали вам нервы с тем самолетом, который садился в назначенное время и в назначенном месте. Ну, так я знал, что произойдет нападение. Некоторые люди очень хотят сорвать наше мероприятие, но подготовка уже входит в свою финальную часть, так что мне отсюда много будет видней. Как ребята?» «Все хорошо, Петр Анатольевич». Шелестов погрустнел. «Борис пострадал, но мы его вовремя вытащили. Правда, он теперь засветился, и его в открытую уже не запустишь. Но информацию он нам добыл просто отличную. Бутерина вербуют, не стесняясь. Он хорошо играет свою роль. Шофер, чего с него взять? А Сосновский просто гений перевоплощения. Не верили мы с вами, но спасибо, что вы приняли такое решение. Купились немцы на него. А после недавнего спектакля для их резидента так он вообще скоро останется здесь главным представителем СД. Вы уверены, что Сигуранца работает под руководством немцев, в частности СД?